Глава 36. Его Величество Король. Диана. Все, что происходило в храме, изначально было безумием. Сначала я умирала от горя, затем от страха и, наконец, от счастья. Но все же я не желала победы ценой трех жизней. Да, это было решение богини. Да, если бы не оно, мы бы с Орионом никогда не были бы вместе. Но зачем так жестоко? Можно было просто сказать. Поэтому к моменту триумфа примешивалась горечь. Я смотрела в глаза Риона и таяла от любви. Потому что еще утром мой любимый казался безжизненной куклой, управляемой умелым кукловодом. А сейчас — живым, настоящим человеком, который смотрел на меня так, что голова кружилась, а сердце пело. «Люблю тебя», — шептала ему, пока никто не слышал. «Люблю тебя», получала в ответ. Наверное, так всегда и бывает, за счастье приходится платить. Горем, слезами, бессонными ночами, метаниями по комнате в поисках ответов на сотни и тысячи вопросов. Я все это прошла, и сейчас была безгранично счастлива. А еще я радовалась, когда смотрела на отца и королеву Регину. Они тоже улыбались. Вот только не нам, а друг другу. И, кажется, тоже стали на шаг ближе к своему собственному счастью. Нас приветствовали жители Ариосы, высыпавшие на улице. Только сейчас пришла мысль, неужели я стану королевой? И вдруг холодок страха пробежал по спине. Такая ответственность. Но если рядом будут Рион и папа, я совсем справлюсь. Наконец карета остановилась. Мы миновали подъездную дорогу к дворцу. И уши закладывала от приветственных криков. А затем к ее величеству шагнул лорд Лейдес и тихо сказал так, чтобы слышали только мы. «Ваше величество, король Кристар, он вернулся». «Король Кристар? Отец Ориона? Но он же умер 5 лет назад, был убит». Я не поверила своим ушам, не поверила и королева, а папа побледнел так, что не могла скрыть даже иллюзия, с которой он по-прежнему не расставался. «Что за глупые шутки?» — спросила ее величество. «Я сама видела Кристара мертвым». «А я жив, душа моя!» — послышался мужской голос, и по рядам придворных пролетел вздох изумления. К нам шел высокий красивый мужчина, чуть ниже отца, с воистину королевской осанкой, первыми нитями седины в угольно-черных волосах и мудрым, очень похожим на Риона лицом. Все портило только странная, будто чуть насмешливая улыбка. «Вижу, ты мне не рада?» Король Кристар перехватил руку супруги и запечатлел поцелуй. Заметила, как папа сжал кулаки. Даже представить страшно, что он сейчас чувствует. «Рада видеть вас в добром здравии, ваше величество», — процедила Регина, и, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Рион вцепился в мою руку. Он, как и я, ничего не понимал, только переводил изумленный взгляд с матери на отца. «Здравствуй, Кейден», — его величество наконец обратился к брату. «Ты все-таки вернулся? А утверждал, что ни за что и никогда». «У меня было время передумать». Отец попытался было призвать заклинание, но передумал, потому что магия вокруг пальцев погасла. «Мудрое решение», — хмыкнул Кристар. «Не хотелось бы сразу начинать с твоего ареста». «Ну что же мы стоим? Я должен поздравить сына с обручением». И Кристар подошел к Риону. Он крепко обнял моего жениха, затем меня. Я пыталась ощутить магию, которая исходит от короля, но ничего не вышло. Какая же я слабая. «Я вижу, что вернулся вовремя, как раз на свадьбу», — улыбнулся Кристар. «Уверен, у вас накопились вопросы. Идемте, я отвечу на все». Он развернулся и пошел к лестнице. Нам оставалось только последовать за ним. Я до конца не верила, что перед нами отец Ориона. Король Кристар умер. Прошло уже 5 лет. Но как могли пустить во дворец самозванца? Уверена, Его проверяли магически, и эта проверка показала, что перед нами король. Можно ли обмануть чью-то магию? Сейчас нам бы не помешала помощь богини. Но учитывая, как редко она вмешивается в дела людей, сегодняшний размер ее помощи и так превышен. Я взяла Риона за руку. Его ладони были словно лед. И в моем сердце тоже начинал разрастаться страх. Я боялась человека, который шел перед нами. Он мог в мгновение ока разрушить наши судьбы. И пока он жив, мой отец никогда не будет счастлив. Это так жестоко. Потому что я знала, папа на самом деле любил брата и чувствовал себя виноватым перед ним. И теперь брат снова стоял между ним и любимой женщиной. Слуги почтительно кланялись и шептались за спинами. Придворные изображали полнейший восторг, но король быстро от них избавился, отослав прочь. Мы вошли в большую гостиную, в которой я еще ни разу не была. Видимо, это были старые комнаты Кристара, потому что и покои Регины, и покои Риона я знала хорошо. Они отличались по цвету мебели, обивки стен, самому стилю. Здесь все было темным и массивным. Большой стол из красного дерева, стулья, ножки которых были вырезаны в форме головы льва, светильники в тяжелых золотых подсвечниках, диван, накрытый шкурой. Именно на этот диван и сел Кристар. Регине пришлось присесть рядом с ним, но она даже не глядела на мужа. Я видела, как подрагивают ее руки. Наверное, в этот миг окончательно истаяли последние капли неприязни между мной и королевой. Я поняла, что передо мной живая женщина со своими чувствами. И сейчас она была в ужасе. «Как ты мог вернуться?» — тихо спросила Регина. «Я сама хоронила тебя». «Можешь проверить, склеп пуст», — усмехнулся король. «Но я не умертвее, если ты об этом». «Ты не похож на умертвее». «И на том спасибо. На самом деле история куда занятнее. Я не умер, а был погружен в глубокий сон заклинанием магистра Темного Ордена. На следующий день после похорон они достали мое тело из склепа и сняли заклинание. Я проснулся и оказался пленником одного из темных храмов. Им нужна была моя кровь, освященная богиней, для проведения черных ритуалов. Они надеялись призвать темного бога. Получилось не особо успешно, но некоторых результатов они таки добились. 5 лет я провел в клетке, как зверь. А пару дней назад магистр вдруг вернулся, будто не в себе, и приказал меня освободить. Я не сразу рискнул пойти во дворец. Но это мой дом, и я надеялся, что ты ждешь меня, Регина». «Я бы ждала, если бы знала, что ты жив, Кристар», — едва слышно ответила она. «Но, насколько я знаю, второй раз замуж ты не вышла». «Нет». «Тогда о чем мы говорим?» Кристар коснулся щеки жены. Она отпрянула, а я молилась, только бы папа не вмешался. Иначе вместо свободы он получит еще одну ссылку или казнь. «Где вы были эти 2 дня, батюшка?» — спросил Рион. Он держал себя в руках лучше нас и казался почти спокойным. Но я понимала, что это не так. «Думал, что делать дальше, и, конечно же, не хотел возвращаться во дворец в рваном рубище и с бородой до пояса», — ответил тот. «Хватит и того, что пришлось восстать из мертвых. Слугам на год разговоров хватит. Одного не понимаю. Зачем было меня отпускать?» Папа отвел взгляд. «Что-то знал о магистре Темного Ордена?» Но, конечно же, он ничего не стал говорить. «Удивлен, что ты решила провести отбор, Регина. Мы ведь как-то обошлись без него». «Я надеялась, что богиня укажет лучший вариант, чем смогу выбрать политическими методами», — ответила королева. «Как видишь, надежды оправдались. Я рада, что Диана победила в отборе. Она без сомнения заслуживает этого больше других». «Да-да, конечно, даже не сомневаюсь». А меня продолжало что-то беспокоить. Был бы со мной Кускус, попросила бы его проверить, все ли в порядке с магией его величества. Или же я нервничаю только потому, что теперь моему отцу угрожает опасность? Не могу сказать, что мне не нравился король Кристар, но от него веяло чем-то темным, в то время как магия рода была светлой. Темная магия, светлая магия. Вперемешку. То, что ставило в тупик тех, кто брался расследовать покушение на Риона. Но зачем Кристару покушаться на жизнь сына? Нет, я ошиблась. Однозначно ошиблась. «Что ж, рад приветствовать тебя в мире живых, брат мой», — сказал отец, наконец совладав с эмоциями. «Но, думаю, ты не будешь против пройти небольшую магическую проверку, чтобы определить, действительно ли ты мой брат?» «Само собой». Король поднялся на ноги. «Проверяй». Отец замер перед ним. Вокруг его ладони заплясали огоньки светлого пламени. А ведь папа всегда использовал боевую магию, не свет. Что-то из силы рода? Возможно, потому что свет потянулся к королю Кристару, вспыхнул на мгновение и погас. Отец улыбнулся и протянул брату руку. «С возвращением!» Тот крепко пожал протянутую ладонь. «День был утомительный», — заговорила Регина. «Думаю, нам всем надо отдохнуть. Рион, проводи Диану до ее новых покоев. Кейден, пойдешь с ними?» Отец кивнул. Королева ведь сама намекнула, что их с мужем стоит оставить наедине. Он вышел первым, игнорируя этикет. Мы с Рионом поспешили за ним. Длинный коридор, пара лесенок, и вот мы уже в крыле отца. Папа несся впереди так быстро, что мы едва за ним поспевали. Рион же с такой силой сжимал мою ладонь, что было больно. Он тоже был в смятении, и я не знала, чем помочь. «Сюда». Папа распахнул двери комнаты. Эта гостиная была куда больше той, что мне отвели на время отбора. Все было обставлено в любимых мной теплых тонах, и, несмотря на размер комнаты, здесь было уютно. Вот только сейчас уют казался не самым важным в жизни. «Это точно мой отец?» — спросил Рион, стоило прислуге закрыть за нами дверь. «Да, это без сомнения Кристар». Отец рухнул в кресло. «Я не понимаю. 5 лет прошло, 5. Почему сейчас?» «Ты же слышал, дядя, магистр Темного Ордена». «Был здесь. Мы его допросили. И ничего странного. Но мы и не спрашивали о короле. Зачем совершать такое? Ради крови Кристара? Это глупо. Проще было похитить тебя. Ты ведь был ребенком. Что такое 15 лет? А король — это слишком большая фигура для простого похищения. Нет, что-то здесь не так. Но я никак не могу уловить что». «Папа, надо успокоиться», — взмолилась я. «Да, в это невозможно поверить, но король и правда вернулся, ты сам сказал». «Я не понимаю». Рион сел на диван и обхватил голову руками. Он казался таким потерянным, что у меня защемило сердце. Села рядом с ним, обняла за плечи. «Да, ситуация, из которой воистину нет выхода». «И что мне теперь делать?» Папа спросил больше у себя, чем у нас. «Это немыслимо», — вздохнул Рион. «Я рад, что отец вернулся, и в то же время я ведь успел смириться с его смертью. Была коронация, были эти 5 лет. Кто я теперь? Король? Нет?» «Да, несомненно», — ответил папа. «Коронация состоялась, значит, богиня подтвердила твое право. Держись, Рион, мы обязательно во всем разберемся. И что бы ни случилось, береги Диану». «Случилось? Что?» Рион хмурился и до крови кусал губы. «Что угодно». Мне не нравился настрой отца, но еще сегодня утром я чувствовала себя так же, как и он, обманутый, опустошенный, полный отчаяния, потому что мой любимый человек не сможет быть со мной. Хотелось сказать или сделать хоть что-то, что его утешит, но, увы, я не знала, что. поэтому оставалось только молчать и надеяться, что он найдет способ разрешить эту ситуацию. «Я пойду». Отец поднялся на ноги. «Отдыхай, Диана. День был сложный». «Ты вечером зайдешь?» — спросила я. «Не знаю». И скрылся за дверью. А я села рядом с Рионом. Мы оба не знали, о чем говорить, поэтому в комнате воцарилась тишина. Вдруг скрипнула соседняя дверь. Рион вскочил, призывая магию. Я тут же закрыла его собой, плохо задумываясь о том, что делаю. «С ума сошли?» — зазвучал в голове голосок Нея. «Это же мой фамильяр!» — рассмеялась я, и напряжение в комнате будто истаяло. Ней засеменил ко мне, и я подхватила его на руки. «Что случилось?» — спрашивал он. «Король Кристар, отец Риона, вернулся, и теперь мы не знаем, что делать». «Вернулся? То-то с утра во дворце тянет посторонней магии». «Что он говорит?» — спросил Рион. Видимо, сейчас Ней не желал, чтобы его слышал кто-то, кроме меня. «Говорит, что во дворце что-то изменилось. Он чует чужую магию». «Даже Укускус понимает, что с возвращением отца что-то не так. Я ничего не понимаю, Диана. Я ведь должен радоваться, что отец жив. Но не радуюсь. Что со мной? Неужели я настолько плохой сын?» «Не говори так», — сжала его ладонь. «Ты еще не до конца осознал, что произошло. Это нормально. Все образуется, вот увидишь. Нужно только время». «Время», — повторил Рион, глядя куда-то в пустоту. «Боюсь, у нас его нет. Два короля на один Бальвиль. Мне не нужна власть, Диана, но у меня плохое предчувствие». «У меня тоже оно было. Только я боялась огорчить Риона. Поэтому промолчала, и когда появился слуга с запечатанным конвертом, восприняла это как благо. В письме значилось, что праздник по поводу завершения отбора переносится на неделю, как дань уважения памяти погибших участниц». «Праздник? Отбор?» «Сейчас, с появлением короля, это казалось каким-то далеким и невероятным. Будто и не я проходила испытание, не я боролась за каждый этап, и не я теперь стану женой Риона». «Да, сейчас не до праздников». Рион повертел конверт в руках. «Но неужели мама думает, что за неделю все наладится?» «Как бы там ни было, а подданные должны думать, что в стране все хорошо, правда?» — сказала я. «Так что она права, праздник стоит провести, хотя бы для того, чтобы не плодились слухи. Скажи, Рион, а почему твой отец не отдал сразу же приказ арестовать членов Темного Ордена, если они держали его взаперти?» «Не знаю, Диана». «Я уже ничего не знаю. Может, и отдал. Да нам никто не говорит. Все слишком запутано. Но тебе и правда надо отдохнуть, я пойду». «Не только мне». Рион поцеловал меня. Мне хотелось успокоить его, заставить поверить, что все будет хорошо, но я сама не знала, как это сделать, поэтому и не стала удерживать. Двери закрылись. Я осталась одна. Точнее, не одна, а с Неем. Укускус подставлял мне лобастую голову. «Послушай, Ней, завтра я возьму тебя с собой к королю», — сказала ему. «Постарайся понять, что не так с его силой, хорошо? Это важно». «Постараюсь», — пообещал фамильяр. «Мне казалось, если пойму, в чем причина происходящего, все станет на свои места. Но пока что до этого было слишком далеко. Папа и королева Регина любят друг друга, в этом не осталось сомнений. Только теперь у королевы есть муж. Что же они будут делать? Что могу сделать я сама? Вряд ли отец потерпит делить с кем-то любимую женщину». Как же все запуталось.